Мы так устали, что уснули мертвым сном и спали до следующего полудня. Дом уже был завален по крышу, но я ничего не знал. Утром выхожу на веранду и вижу белая стена, а в ней прорыта тропа до колодца. Сквозь этот проход я увидел соседский дом, стоявший на холме. Вернее, не увидел, а догадался, что это дом. Из-за оттаившего дымохода шел дым, а рядом с дымоходом лежала большая рыжая собака и грелась. — Никуда вы не поедете! — крикнул хозяин из кухни. — Еды у нас с Божьей помощью хватает. Лошадям вашим я навалил кукурузные соломы, а вино в сарае, там кувшины зарыты. Помогите мне пробить тропу, а потом мы засядем и будем пить от души. Или снег нас раздавит, или мы его перепьем. Славный человек. Мы, конечно, с другом помогли ему. К хорошему вину я не то что сквозь снег, сквозь землю пророюсь. А все же часа три проковырялись, пока дошли до сарая. Потом из крыш сгребли снег. Три дня пролетело между стаканами. Снег тает, а мы пьем. Мы пьем, а снег тает. Оказывается, лучшего в мире удовольствия нет, как во время большого снега сидеть в теплой кухне перед гудящим огнем и, потягивая хорошее вино, дожидаться погоды. Мне даже показалось, что снег слишком быстро растаял, мог бы еще полежать. Тут гость вовремя рассмеялся и решился рассказать, как и где он пережидал большой снег. Но Сандро, слушая гостя, окидывал его таким снисходительным взглядом, словно хотел сказать, что большой снег гостя уж явно был поменьше его большого снега, и гость от этого взгляда скучнел и как-то сбивался. Рассказ гостя Каме показался неинтересным. И она, лежа на спине с кимальчиком, сидящим на ней верхом, прислушалась к голосу брата, доносящемуся с веранды. Оказывается, Робинзон на своем острове внезапно заболел лихорадкой, испугался, стал каяться в непослушании отцу и попытался лечиться водкой, сделав настойку из табачных листьев. Навей довольно правильно догадался, что ром — это нечто вроде водки. «А-а-а!» — язвительно проговорила бабушка и, придержав челнок в правой руке, взглянула на внука. Как подперла, так вспомнила отца. А когда отец его учил, уму-разуму не слушался, так оно и бывает, запомни. Хороший человек старается жить и умереть там, где он родился, нехороший человек твой Робинзон. Бабушка, — воскликнул внук, — если ты так будешь говорить, я тебе ничего не стану рассказывать. Читай и рассказывай. Мне бы только узнать, чем все это кончится, иначе я бы и слушать про твоего Робинзона не стала. Он даже не знает, что во время лихорадки надо пить водку с перцем, а не совать туда табачные листья. Дуралей он и есть дуралей. Нечего заступаться за него. Лучше принеси мне из кухни огня. Она взяла со скамейки, стоявшей рядом, трубку с длинным мундштуком, и когда внук принес из кухни небольшую головешку, прикурила от нее и, с удовольствием распрямив спину, потягивая дым, оглядела двор. Навей отнес головешку в кухню и зашвырнул ее в очаг. Вернувшись, он поудобнее уселся на своей скамейке и положил книгу на колени. — Талдыч дальше, — сказала бабка, не глядя на внука. Мальчику было неприятно слышать такие слова, но он смолчал. Ему почему-то нужен был слушатель, хоть и не понимающий русского языка, но все-таки слушатель. Бабка осторожно положила на скамейку дымящуюся трубку и взяла за челнок, под щелканье которого Навей продолжил чтение, все больше и больше воодушевляясь от собственного голоса. Братья на приусадебном поле затянули песню. Сандро внимательно прислушался к ним, всем своим видом показывая, что он и не собирался ограничивать свою любовь к пению знанием только застольных мелодий. — Иса, «Слегка подбирает», — признался Сандро гостю, продолжая прислушиваться и в то же время как бы приоткрывая ему, как близкому человеку, некоторые семейные тайны. «А Кизым у нас ушастый. Он не только наши песни поет, но и грузинские, менгрельские, греческие песни. Он даже эндурские песни поет, хотя никто его об этом не просит. Но он ушастый. Все, что не услышит, так и застревает там, а бедняга Иса всегда подбирает.